Глава 4. Девушки спустились вниз, и наше грандиозное ночное веселье началось с того, что нам вновь пришлось толкать машину. «Ура! Поехали!» — крикнул Дин. Мы плюхнулись на заднее сиденье и с лязгом покатили в маленький Гарлем на Фолсом-стрит. Выскочив из машины в теплую сумасшедшую ночь, мы услыхали, как на другой стороне улицы оглушительно воет тенор-саксофон. «Я-я-я!» Как хлопают в такт ладоши, и народ орет: «Давай, наяривай!» Дин уже мчался через улицу со своим устремленным ввысь пальцами, вопил: «Дуй, старина, дуй!» В первых рядах буянила компания цветных в вечерних костюмах. Это был сооруженный из прессованных опилок салун с маленькой эстрадой, на которой, не сняв шляп, сгрудились игравшие над головами публики музыканты. Казалось, это шаткое строение вот-вот развалится. По залу слонялись страшно вялые женщины. Кое-кто из них в купальных халатах, в проходах звенели бутылки. В глубине салуна, в темном коридоре, у замызганных уборных стояли, прислонясь к стене, компании мужчин и женщин. Они пили винные сэндвичи, смесь вина и виски, и поплевывали в сторону звезд. Нацепивший шляпу тенорист находился в апогее восхитительной импровизации, то набиравшего силу, то затихавшего рифа, который из «и-я» переходил в еще более безумное «и-и-и-и-и-я» и гремел под несмолкаемый грохот прожженных окурками барабанов, по которым колотил здоровенный звероподобный некр с бычьей шеей. Ему было наплевать на все, лишь бы задать перцу своим измочаленным бочкам. Трах-тарарах-бум-трах. И буйство музыки, и сам саксофонист были на пределе, и все знали, что это предел. Дин сунулся в толпу, а толпа сошла с ума. Все криками и бешеными глазами умоляли тенориста не сдаваться и продолжать, а тот приседал, вставал и вновь приседал, и из его инструмента вырывался и витал над царившим внизу исступлением отчетливый крик о помощи. У самого раструба саксофона гремела костями тощая шестифутовая негритянка, а он, знай себе, тыкал в нее своей дудкой. Все раскачивались и ревели. Галатея и Мэри с кружками пива в руках влезли на стулья и принялись трястись и подергиваться. С улицы вваливались компании темнокожих парней, которые разве что в драку не лезли, чтобы пробиться поближе к эстраде. «Давай, старина, держись!» — громоподобным голосом проревел какой-то малый и издал оглушительный стон, который наверняка донесся до самого Сакрамента. «Ух!» — вымолвил Дин. Он почесывал живот и грудь, с лица его струился пот. Бум-бум! Ударник пинками загонял свои барабаны в подвал, а его смертоносные палочки возносили оглушительный ритм на второй этаж. Трах-тарарах-бум! Какой-то толстяк прыгал по сцене, отчего та прогибалась и скрипела. «Видите, вот я каков!» Пианист попросту колотил растопыренными пальцами по клавишам. Аккорды звучали в интервалах, когда тенорист переводил дыхание. Немыслимые аккорды, сотрясавшие каждую деревяшку, каждую трещинку и струнку рояля. Жуть! Тенорист спрыгнул со сцены и играл, стоя в толпе. Шляпа сползла ему на глаза, кто-то ее поправил. А он отступил назад, топнул ногой, саксофон издал хриплый жалобный звук. Тенорист перевел дыхание, снова поднес инструмент к губам, и зал огласился высокой, размашистой, щемящей мелодией. Дин стоял прямо перед ним, заглядывал в раструб саксофона, хлопал в ладоши, поливал потом клапаны, а парень это заметил и рассмеялся в свою дудку долгим, прерывистым, безумным смехом. Тогда, не переставая раскачиваться, рассмеялись все, и парень решил, наконец, выдать все, на что способен. Он присел и взял долгое «до», а прочие инструменты все грохотали, крики усилились, и я решил, что вот-вот ворвется толпа копов из ближайшего участка. Дин пребывал в трансе. Тенорист уже не сводил с него взгляда. Он нашел сумасшедшего, который не просто постигает музыку, но страстно желает постичь больше, много больше, чем есть в ней на самом деле. И из-за этого между ними начался поединок. Звуки саксофона не были больше музыкальными фразами. Теперь раздавались одни только вопли. От «ау» вниз к «бип», вверх к «и», снова вниз к неизвестно откуда взявшимся нотам, а потом к трубному глазу, которому со всех сторон вторило эхо. Тенорист перепробовал весь набор движений и поз. Вверх, вниз, в стороны, вверх ногами, горизонтально, 30 градусов, 40 градусов. И, наконец, повалился спиной кому-то на руки и затих, а все пытались протиснуться к нему и орали: «Да, да, он это сыграл!» Дин утирался носовым платком. Потом вновь тенорист поднялся на сцену, заказал медленный ритм, печально взглянул поверх голов в раскрытую дверь и запел «Закрой свои глазки». На минуту воцарилась тишина. На тенористе были ободранная замшевая куртка, пурпурная рубаха, мятые узкие брюки и потрескавшиеся башмаки. Ему было наплевать, как он одет. Он был похож на Хассела, только чернокожего. Его большие карие глаза были полны печали. Пел он неторопливо, с долгими глубокомысленными паузами. Однако на втором куплете он разволновался, схватил микрофон и, спрыгнув со сцены, склонился над ним. Каждую ноту он тянул вверх до такой степени, что его начинало шатать, но в себя он приходил как раз к следующей неторопливой ноте. «Музыка звучит!» Опустив микрофон, он отклонился назад и запрокинул лицо к потолку. Он раскачивался и дрожал. Потом согнулся, едва не рухнув лицом на микрофон. «И на танец нас манит!» И он взглянул в сторону распахнутой на улицу двери, презрительно скривив губы в надменной усмешке Билли Холлидей. «В жизни сказка настанет!» Его шатало из стороны в сторону. «Праздник любви!» Он покачал головой, выражая бесконечную усталость и отвращение ко всему на свете. «Нам покажется...» «Чем он покажется?» Все ждали. Он горестно продолжил. «Счастьем!» Прозвучал аккорд рояля. «Ты, малютка моя, лишь закрой свои глазки!» Губы его задрожали. Он посмотрел на нас, на меня и на Дина, и взгляд его, казалось, говорил. «Эй, что это мы делаем тут, в этом печальном сумеречном мире?» А потом его песня подошла к концу, и чтобы ее закончить, ему потребовались такие тщательные приготовления, за время которых Гарсия успел бы получить дюжину облетевших вокруг света донесений. Но кому было до этого дело? Ведь мы попали в самое пекло преисподней обездоленных и блаженных, в беспросветные закоулки рода человеческого. Вот он и говорил нам своей песней «Закрой свои». И голос его возносился к потолку и сквозь в потолок к звездам еще выше. «Глазки!» А закончив, пошатываясь, спустился со сцены, чтобы предаться своим скорбным раздумьям. Он подошел к компании парней в углу и сел, не обращая на них ни малейшего внимания. Опустив голову, он плакал. Он был самым великим. Решив поговорить с ним, мы с Дином привели его в машину. Там он неожиданно заорал. «Да, люблю погулять на славу. Куда едем?» Дин ерзал на сиденье и маниакально хихикал. «Подождите, подождите», — сказал тенорист. «Сейчас я вызову своего мальчика, и он отвезет нас в приют Джемсона. Я должен петь. Я живу, чтобы петь, ребята. Вот уже 2 недели пою «Закрой глазки» и больше ничего петь не желаю. А у вас, ребята, какие планы?» Мы ответили, что через 2 дня едем в Нью-Йорк. «Боже праведный, там я еще не был. Городишко, говорят, что надо. Правда, мне и здесь жаловаться не на что. Я ведь женат». «Вот как!» — оживился Дин. «А где же милашка?» «Что ты имеешь в виду?» — тенорист покосился на Дина. «Разве я не сказал, что женат на ней?» «Конечно, конечно!» — сказал Дин. «Я ведь только спросил. Может, у нее есть подружки или сестрички? Пойми, мне просто нужна девочка». «Да что толку в этих девицах? Жизнь слишком грустная штука, чтобы прожигать ее и растрачивать на кутежи», — сказал тенорист, угрюмо глядя на улицу. «Дерьмо! У меня нет денег, но сегодня мне на это плевать». Мы вернулись в салон. Девушки были так возмущены нашей беготней и исчезновениями, что ушли, отправившись в приют Джемсона пешком. Да и машину было уже не завести. Внутри нашим глазам предстало жуткое зрелище. Недавно появившийся помешанный на джазе белый педик в гавайской рубахе упрашивал дюжего барабанщика уступить ему место. Музыканты смотрели на него с недоверием. «А ты играешь?» Поломавшись, тот ответил, что играет. Они переглянулись. «Да-да, до чего дошел парень? Дерьмо!» И принялись играть зажигательный ритм. Педик уселся за бочки и начал постукивать по ободкам нелепыми мягкими щеточками для бопа, мотая головой в том райховском экстазе самолюбования, который говорит лишь о слишком большой дозе травки да об употреблении всех легких наркотиков и снотворных без разбору. Однако его нисколько не волновало, что подумают люди. Блаженно улыбаясь в пустоту и не сбиваясь с ритма, он негромко, с тонким пониманием бопа, играл журчащий серебристым смехом аккомпанемент к превосходному громоподобному блюзу, в который, позабыв о педике, погрузились ребята на сцене. Здоровенный негр-барабанщик с бычьей шеей сидел в ожидании своей очереди. «Что он делает? И это называется музыкой? Черта с два! Дерьмо!» И он с отвращением отвернулся. Появился мальчик-тенориста. Он оказался исполнительным маленьким негром с великолепным громадным кадиллаком. Мы забрались в машину. Мальчик сутулился за рулем и со скоростью 70 миль в час без единой остановки промчал насквозь уличный транспорт на другой конец Фриска, не привлекая к себе при этом никакого внимания. Так он был бесподобен. Дина обуревал неподдельный восторг. «Нет, ты только полюбуйся на этого парня, старина! Погляди, как он сидит и не шевелит ни косточкой, знай себе, рычаг переводит! И при этом может проговорить хоть всю ночь, вот разве что говорить-то он как раз и не желает! Ах, старина, я мог бы столько! Как жаль! Да-да, едем, давай не останавливаться, едем! Да!» Но мальчик повернул за угол и подкатил прямо к приюту Джемсона. Рядом остановилось такси. Из него выскочил маленький тщедушный чернокожий проповедник. Он швырнул шоферу доллар и с воплем «Дуди!» вбежал в клуб, сломя голову, промчался через бар первого этажа, не переставая вопить «Дуди, дуди, дуди!» И, спотыкаясь, ринулся наверх, едва не рухнул на пол, распахнул дверь, ввалился в джазовый зальчик, вытянув руки в страхе на что-нибудь наткнуться, и наткнулся прямо на абажура, который в тот сезон работал в приюте официантом. А там ревела и ревела музыка, и негр стоял, застыв в раскрытых дверях, и орал «Дуди, дуди, старина, наяривай!» А стариной этим был коротышка-негр с альтсаксофоном. И Дин сказал, что этот негр явно живет с бабушкой. Не дать не взять Том Снарк. Днем спит, а всю ночь дудит, и только отдудев сотню тем, он готов по-настоящему заиграть. А именно это он сейчас и делал. «Да это же Карло Маркс!» — вскричал, перекрывая неистовство Дин. И верно. У бабушкиного внучка с перебинтованным альтом были сверкающие глазки-бусинки и тонкие кривые ножки. С дудкой в руках он подскакивал, плюхался на колени и дрыгал ногами, не сводя при этом пристального взгляда с публики. А публика смеялась, рассевшись за дюжиной столиков в комнатке 30 на 30 футов с низким потолком. И ни на секунду не замерев на месте. Он находил прелесть новизны в каждой новой незамысловатой вариации темы. Начав с та-тап-та-дер-ра-ра, та-тап-та-дер-ра-ра, он повторялся, увеличивая темп и награждая свою дудку улыбками и поцелуями, переходил к та-тап-и-та-дер-ра-ра-рап, та-тап-и-та-дер-ра-ра-рап. И для него, и для всех, кто слушал, это были великие мгновения согласия и смеха. Его звонкий, чистый, высокий звук несся прямо нам в лицо с расстояния в 2 фута. Дин стоял перед ним, склонив голову и позабыв обо всем на свете. Сплетя пальцы рук, он раскачивался на каблуках, а пот, всегдашний пот, струился и брызгал с его многострадального воротника, собравшись у ног в настоящую лужу. Были там и Галатея с Мэри, но дошло это до нас лишь минут через 5. Ах, ночи Фриска, конец континента и конец сомнениям. Прощайте все дурацкие сомнения и прочий вздор, прощайте. Абажур носился по зальчику с уставленным пивом под носами. Что бы он ни делал, все попадало в ритм. В такт музыки он орал официантке «Эй, малютка, дай дорогу абажуру!» И с пивом над головой вихрь мчался мимо нее, уносился сквозь двухстворчатые двери на кухню, отплясывал там с поварами и, обливаясь потом, возвращался назад. Наш саксофонист абсолютно неподвижно сидел за угловым столиком. Не притронувшись к выпивке, он тупо уставился в пространство. Руки повисли плетьми и едва не касались пола. Расставленные ступни напоминали высунутые языки. Тело съежилось, и весь вид его говорил о предельной усталости, о скорбном оцепенении и обо всей той тяжести, что томило его душу. Каждый вечер этот малый доводил себя до изнеможения, а ночью получал последний смертельный удар от других. Вокруг него все кружилось вихрем. Коротконогий бабушкин альтсаксофонист, этот маленький Карло Маркс, все скакал и кривлялся со своей волшебной дудкой в руках. Он сыграл уже 200 блюзовых тем, одна неистовее другой, и никаких признаков упадка сил, никакого желания хоть где-то поставить точку. Зальчик ходил ходуном. На углу 4-й и Фолсом, часом позже, я стоял с Эдом Фурнье, альтсаксофонистом из Фриска, который ждал вместе со мной, пока один из пивной вызывал по телефону Роя Джонсона. Вспоминать тут, в общем-то, не о чем. Мы просто стояли и разговаривали. Вот только нашим глазам вдруг предстало невероятно безумное зрелище. Это был Дин. Он хотел дать Рою Джонсону адрес бара, поэтому велел ему обождать минуту у телефона и побежал взглянуть на указатель. А чтобы это сделать, ему надо было, очертя голову, промчаться через длинный зал, полный шумных пьяниц в белых рубахах, добежать до середины улицы и посмотреть на прибитую к столбу табличку. Все это он проделал в стиле Груча Маркса. Припал чуть ли не к самой земле. Ноги с поразительной быстротой вынесли его из бара, привидение с торчащим в ночи шарообразным большим пальцем. Посреди дороги он резко затормозил и в поисках указателя завертел головой. В темноте он не сразу заметил табличку и описал на мостовой дюжину кругов с поднятым вверх пальцем в бешеном тревожном молчании. Взлохмаченный тип с устремленным в небеса громадным воздушным шаром пальцем, он вертелся во тьме, растерянно сунув другую руку в штаны. Эд Фурнье продолжал свою речь. «Я всюду играю легкий джаз, и если это кому-то не нравится, ничем помочь не могу. Слушай, старина, не иначе этот твой дружок натуральный псих. Посмотри-ка на него». И мы посмотрели. В звонкой всеобщей тишине Дин, разглядев табличку, снова ворвался в бар, проскочив чуть ли не между ног выходивших оттуда людей, и так резво пронесся через весь зал, что с первой попытки его просто невозможно было увидеть. Мгновением позже появился Рой Джонсон, и с такой же поразительной скоростью Дин плавно пересек улицу и без единого звука скользнул в машину. Мы вновь тронулись в путь. «Знаю, знаю, Рой, мы у вас с женушкой уже в печенках сидим, но сейчас у нас просто нет другого выхода, кроме как совершить чудо и за 3 минуты добраться до угла 46-й и Гири. Иначе все пропало! Утром мы с Салом уезжаем в Нью-Йорк и уж последнюю ночку хотим погулять на славу. Ты ведь не против, я знаю». Нет, Рой Джонсон был не против. Он лишь мчал на каждый красный свет, который только в состоянии был отыскать, в торопях увозя нас в наше безрассудство. На рассвете он уехал отсыпаться. А мы с Дином в конце концов сошлись с чернокожим малым по имени Уолтер, который заказал в баре выпивку и, выстроив стаканы в ряд, произнес «Винный сэндвич», что означало порцию портвейна, порцию виски и еще одну порцию портвейна. «Вот теперь эта гнусная виски попала в славный переплет», — крикнул он. Он пригласил нас к себе на бутылочку пива. Жил он в многоквартирном доме на задворках Ховард-стрит. Когда мы вошли, его жена спала. Если не считать лампочки над ее кроватью, в квартире не было никакого света. Пришлось влезть на стул и вывернуть лампочку, а она лежала и улыбалась. В смущении, отводя от нее взгляд, это проделал Дин. Она была лет на 15 старше Уолтера и вдобавок милейшей женщиной на свете. Вывернув лампочку, мы еще должны были воткнуть над ее кроватью удлинитель, а она все улыбалась и улыбалась. Она так и не спросила у Уолтера, ни где тот пропадал, ни который час. Ничего. Наконец мы провели удлинитель на кухне и уселись за простенький столик выпить пиво и поболтать. Взошло солнце. Настало время уходить, и теперь надо было отнести удлинитель в спальню и вернуть лампочку обратно. Пока мы вновь проделывали все эти идиотские манипуляции, жена Уолтера не переставала улыбаться. Она так и не произнесла ни слова. На рассвете, выйдя на улицу, Дин сказал: «Вот тебе, старина, настоящая женщина! Ни одного грубого слова, никакого намека на недовольство. Ее старик может заявиться домой в любое время ночи, привезти с собой кого угодно и сидеть пить пиво на кухне, а потом еще уйти, хоть под утро. Вот тебе настоящий мужчина, а вот его крепость». Он показал на дом. Мы потащились прочь. Кончилось ночное веселье. Несколько кварталов нас подозрительно сопровождала полицейская машина. В булочной на 3-й улице мы накупили свежих жареных пирожков, и там же на унылой глухой улочке их съели. Мимо проковыляли высокий, прилично одетый очкарик и негр в фуражке водителя грузовика. Парочка была довольно странная. Их обогнал большой грузовик, негр показал на него пальцем и принялся что-то с чувством доказывать. Высокий белый отвернулся и украдкой пересчитал свои деньги. «Да это же старый буйвол Ли!» – Дин хохотнул. «Считает свои денежки и волнуется по любому поводу. А тот другой только и знает, что болтать о грузовиках и прочей ерунде». Какое-то время мы шли за ними. Плывущими в воздухе святыми цветами были все эти усталые лица на заре джазовой Америки. Нам было необходимо поспать. О том, чтобы сделать это у Галатеи Дангел, не могло быть и речи. У Дина был знакомый железнодорожный тормозной кондуктор по имени Эрнест Берке, который жил с отцом в гостинице на 3-й улице. Когда-то Дин водил с ним дружбу, но в последнее время отношения испортились, и план наш состоял в том, что я должен добиться разрешения переночевать у них на полу. Все это было страшно неприятно. Мне пришлось звонить из утренней закусочной. Сначала старик отнесся к моей просьбе с недоверием, однако вспомнил, что сын что-то ему обо мне рассказывал. К нашему удивлению, он спустился в вестибюль и проводил нас в номер. Это была ничем не примечательная, унылая, старая и дешевая сан-франциская гостиница. Мы поднялись наверх, и старик расщедрился настолько, что предоставил в наше распоряжение всю кровать. «Мне все равно пора вставать», — сказал он и ретировался на маленькую кухоньку варить кофе. При этом он повел рассказы о временах, когда работал на железной дороге. Старик напоминал мне моего отца. Я не ложился и все слушал его истории. Один, не слушая, почистил зубы и принялся суетливо бегать по комнате, едва ли не после каждого слова старика вставляя: «Да, вот именно!» Наконец мы уснули, а утром вернулся из рейса по западной дороге Эрнест. Он занял кровать, а мы с Дином встали. Старый мистер Берк уже прифронтился к свиданию со своей пожилой возлюбленной. Он надел зеленый твидовый костюм, матерчатую кепку, тоже зеленого твида, и воткнул в петлицу цветок. У этих романтичных, потасканных сан-францисских железнодорожников своя особая, грустная, но бурная жизнь, сказал я Дину в уборной. Он просто молодец, что пустил нас переночевать. Да, да, не слушай, сказал Дин. Он помчался в бюро путешествий заказывать машину. Моей задачей было сгонять за вещами к Галатее Данкел. Она сидела на полу со своими гадальными картами. «Ну, прощай, Галатея. Надеюсь, все образуется». «Когда Эд вернется, я каждый вечер буду вводить его в приют Джемсона. Пускай набирает свою дозу безумия. Как ты думаешь, Сал, это поможет?» «Прям не знаю, что делать». «А что говорят карты?» «Туз пик от него далеко. Все время его окружают черви. Червонная дама постоянно поблизости. Видишь этого пикового валета?» «Это Дин. Он всегда рядом. Через час мы уезжаем в Нью-Йорк. Когда-нибудь Дин отправится в одну из своих поездок и больше уже не вернется». Она позволила мне принять душ и побриться. Потом я распрощался с ней, отнес вещи вниз и остановил сан-франциское маршрутное такси. Это обычное такси, только ходит оно по регулярному маршруту. Его можно остановить на любом углу и центов за 15 доехать до любого другого угла. Пассажирами оно забито, словно автобус, но болтовня и шутки там звучат, как в частной машине. В тот последний день во Фриско Мишн-стрит была сплошным буйством строительных работ, детских игр, громких выкриков, идущих с работы негров, пыли, возбуждения, оглушительного гула и неумолчного рокота города, самого взбудораженного города Америки. А над головой чистое голубое небо и еще восторг от затянутого туманом моря, чьи волны каждую ночь накатываются на берег, чтобы пробуждать у всех аппетит и жажду новых возбуждений. Мне жутко не хотелось уезжать. Я пробыл там чуть больше 60 часов. С неистовым Дином я мчался по свету, лишенный всякой возможности хоть что-то разглядеть. Днем мы уже неслись в сторону Сакраменто, вновь на восток.